Кафе «Домино». В зале кафе стоял один длинный накрытый стол. Вокруг него суетились хозяин и Шарапов. Окорока, колбасы, всевозможные мясные деликатесы были уложены на парадные тарелки. Николай Николаевич даже дорогие приборы не пожалел. И, конечно, бутылки. Любые, пей, что хочешь. Банкет начался, как обычно, с веселыми тостами, пожеланиями счастья и успеха. К Леонидову подошел Бартенев. Был на спектакле, смотрел и восторгался. Татьяна Сергеевна большой молодец. Талант. Знаете, так необыкновенно свежо, точно, трагично играла, что у меня даже глаза сырыми стали. Спасибо. Но лучше бы вы об этом ей самой сказали. Не люблю возглашать тосты, а если доведется встретиться на коротке, непременно скажу. Еще раз поздравляю вас. Бартенев пошел к выходу. Остановился на секунду, повернулся к Леонидову. Я слышал, вас стреляли. Было дело. Продолжаете танцевать с дьяволом? К сожалению, такая работа. Бросьте. Вы столько протанцевали туров с дьяволом, что теперь можете спокойно писать захватывающие романы и пьесы. Не смогу. Журналистика — моя жизнь. Бартенев вышел.